«Дай сюда!» В раздражении Эддард Старк выхватил весла у солдата Рисвиллов и спихнул его с места, сам взявшись за греблю. «Милорд Старк!» Хотел было что-то сказать старший сын Родрика Рисвилла, Роджер Рисвилл, но не успел, стоило хранителю севера опустить весла в воду, как лодка тут же начала усиленный разгон, за несколько секунд обгоняя остальных своих товарок, наполненных злыми северянами. 10 минут, ровно столько понадобилось лодке хранителя севера, чтобы добраться до корабля с рухнувшей мачты, в то время как остальные лодки не проплыли даже половины пути. Плюс, те 15 минут, которые ему понадобились, чтобы найти лодки. По мнению Эддарда Старка, непозволительно много. Внутри у Тихого Волка все буквально клокотало из-за беспокойства за детей и ярости на мерзавцев, что устроили все это. Он был готов рвать врагов голыми руками, а запах крови, что доносился с корабля при их приближении, лишь усиливал это желание. Подплыв к кораблю, Нед Старк не стал ждать остальных, прямо в лодке вынув лед из ножен и ухватившись одной рукой за борт, уперся ногами о борт корабля и единым движением подбросил себя вверх, за секунду оказавшись на палубе корабля железнорожденных. Остальные же сопровождающие лорда Старка в виде лорда Рисвилла и его наследника, с парой телохранителей, оказались на борту чуть позже, и замерли. Перед ними раскинулась картина настоящего побоища, вся палуба была усеяна расчлененными трупами и стала красной от крови, а в дальнем углу корабля были Старки. Хранитель севера обеспокоенно склонился над сыном, приподнимая его голову и что-то осторожно вливая из металлической фляги. По бокам же от самого богатого бастарда Вестероса было две голые девочки, измазанные в крови с ног до головы, что старательно закрывали раны на теле брата. Из созерцательно шокового состояния сопровождающих вывел голос их господина. «Не помогает!» В единый миг прибавил хмурости Тихий Волк. Он не понимал, почему зелье исцеления, что дал ему сам Джон, на него не действует. В его работе он убедился сам, не раз отпив из фляги за время битвы и после штурма. Эддарду Старку было неизвестно, что тело Джона Сноу в данный момент просто перекачано магией и не разваливается на кусочки лишь из-за наследия крови Старков и того энергетического каркаса, что успел выстроить бастард из Винтерфилла. В той мешанине энергии, что в данный момент бушует в перенапряженных каналах Сноу, магическая составляющая зелья исцеления, даже будучи созданной мастером алхимии изменения, что может обеспечить лучшие ингредиенты, банально те создав, просто растворяется, превращая шедевр алхимии в простую витаминную настойку. Усугублялось состояние бастарда еще и раны от валерийского клинка, магического клинка, закаленного в пламени дракона и содержащие в себе суть пламени, то просто перерубило часть магических каналов, не давая задерживать в них никакой сторонней энергии. Тут родную бы не всю потерять. «Значит так, девочки», — обратился к дочерям Нед, еще раз оглядывая их фигуры и с облегчением для себя отмечая, что на них даже синяка нет. «Джон смог защитить своих сестер. Аккуратно берем Джона и тащим его в лодку, а потом в замок. Там ему должны помочь». На это сестры Старк лишь кивнули, с великой осторожностью подхватывая брата. Истерика, временно задавленная необходимостью помочь брату, вновь потихоньку начинала подступать, усиливаясь каждый раз при взгляде на изрубленное тело Джона, но те пока держались. По крайней мере, до лодки они его дотащат, а потом уже можно предаться истерике. Знакомая темнота. Это была первая мысль, посетившая сознание Джона Сноу после потери сознания. Что, опять помер? Последний раз он оказывался в подобном месте перед своим появлением в Саундгарде. Было забавно увидеть глаза Элдуина, когда тот понял, что только что убитый им враг опять нарисовался на поле боя, при этом умудрившись засадить свой клинок прямиком под драконий хвост. Ох, и как он тогда орал! С удовольствием подумал Джон. Смерти он не боялся. Да, он больше не попадет в Саундгард. Шор перед перерождением упомянул это несколько раз. Но он не боялся. Он и так живет уже вторую жизнь, и будь то небытие, или еще что, истинный сын Скайрима не боялся. Он шел своим путем, и если все сделанные им выборы привели к такому финалу, что ж, он не жалеет. Особенно когда сумел предотвратить то ужасно будущее и спасти своих милых сестричек. Сколько Джон так висел, он не знал, время тут определить довольно сложно. Но в какой-то момент темнота сменилась лесной рощей с огромным золотым деревом в центре. А приглядевшись, Джон увидел фигуру, явно женскую. Со спины было не видно лица, но мешковатые закрытые одежды с шалью не могли скрыть красоты фигуры незнакомки. Опытный взгляд Джона тут же заприметил тонкую талию незнакомки и по достоинству оценил ее нижние 90, а стоило ей развернуться, то и верхние, которые даже мешковатые одеяния, предназначенные в первую очередь для комфортного ношения, а не для красоты, вынуждали натягиваться и очерчивать внушительную грудь. Но стоило девушке явить свой прекрасный лик, как Джон тут же припал на колено, в почтении склонив голову. «Госпожа Кинарет», — с трепетом произнес он. Кинарет была одной из трех самых почитаемых божеств Скайрима. Талас и Лархан были без сомнения на первом месте и часто вызывали споры, кого стоит почитать в первую очередь. Но вот Кинарет ее почитали как верховную богиню. Именно ее просили благословить детей после рождения, именно она одаривала даром звезд. Именно она была первой, кто встал плечом к плечу с Шором. И именно она была единственной, кто пролил по нему слезы, когда тому вырезали сердце из груди. «Я, конечно, многое слышал о твоем характере, юный Норд», нежно улыбнувшись, сказала Кинарет, когда Джон поднял голову. «Но чтобы в посмертии, оказавшись в домене богини, в первую очередь оценить ее женские достоинства, такое поведение удивляет даже меня», насмешливо сказала Кинарет. «А я за свою жизнь успела повидать самых разных разумных». Отвел взгляд в сторону спутник Двакина. «Виноват ли мужчина в том, что созерцает прекрасное?» «Не думая», — ответил Джон. «Что-то мне это напоминает», — подумал он, так и не вспомнив, что точно такую же фразу сказал Ноктюрнал. И еще паре десятков девушек, и сотни раз Алисиф и Двакину, когда те его пинали, чтобы не отвлекался. На такой ответ улыбка Кинарет стала чуть шире. Ее умилял Джон, словно не путевый, но милый и смышленый ребенок, которого хочется погладить по головке и потискать за щечки. Впрочем, его время ограничено, а дела не ждут. «Тебе, наверное, интересно, зачем ты здесь?» «Да, есть немного», — ответил Джон, поднимаясь на ноги, и отметил, что Кинарет не слабо так выше него. «Головы на две-две с половиной. Скажи, Лархан рассказывал тебе о твоем новом мире?» «Нет», — покачал головой Джон. «Только сказал, что он очень далеко от Нирна». «Эх», — вырвался из груди Кинарет вздох полной усталости и какого-то смирения, очень знакомый Джону. Так Лисиф и Двакин вздыхали на очередную выходку Джона. Впрочем, сам спутник Двакина этого не особо заметил, все его внимание было приковано к монументальной груди богини, что еще больше натянуло ее платье при вздохе и завораживающе колыхалось. Казалось, она вот-вот вырвется на свободу от столь важного занятия, на котором один бывший Норд сосредоточил все свое внимание. Его отвлекла нежная женская ручка, что подняла его голову за подбородок и заставила посмотреть в глаза. «Теперь слушаешь?» – спросила Кинарет. Ей не очень нравилось представать в своем истинном облике, она больше предпочитала говорить через посредников. Спригганы, деревья, звери и прочее. Она, в отличие от некоторых своих братьев и сестер, была не очень хороша в смене ипостаси или иллюзиях. Но она хотела выразить уважение человеку, стоящему перед ней. Он сослужил ее уважение, выступив против пожирателя миров, будучи простым смертным. «Виноват», — неловко улыбнулся Джон, стараясь не опускать взгляд. «Эх», — опять вздохнула Кинарет. «Вот именно поэтому она и не любит представать в своем истинном обличии. Все, будь то мужчина или женщина, человек или зверочеловек, неважно, все они реагируют примерно одинаково. Джон еще неплохо держится. Сказываются периодические тумаки от Сирны. Древняя вампирша, в отличие от Двакина и Лисиф, имела куда больше терпения, а потому так и не сдалась в своем стремлении отучить одну кобелиную морду смотреть по сторонам. «Ничего страшного», — покачала головой богиня. «Это в твоей природе. Я позвала тебя, чтобы попросить об услугах. Нужно что-то сковать?» — спросил Джон. «Не уверен, что без тела у меня что-то выйдет. Высшие сущности, как правило, общались с ним только когда им нужен был какой-то артефакт. Он все-таки не Двакин, от которого зависит существование Нирна и всех божеств, что вложили в его создание свою суть. По поводу этого не переживай, ты вполне себе жив, хоть и сильно изранен», — успокоила его Кинарет. «И после нашего разговора отправишься назад к семье и любимой. Я позвала тебя с просьбой о помощи. Позволь начать издалека». Кинарет отвернулась, любуясь своим творением. Лес был прекрасен, но мысли ее были в далеком прошлом. Нирн, без сомнения, бриллиант нашей реальности, вершина мастерства Магнуса и нас, богов. Одним своим существованием он упорядочивает реальность, распространяя часть своих законов на все миры, давая тем ожить. Мир, который подарил нам жизнь, а не бесцельное существование в пустоте без красоты и красок. Но путь к созданию шедевра долог и тернист, и идет он через множество попыток. Когда Лархан задумал создание мира, то первый, кто начал помогать ему, была я. И первые попытки мы с Ларханом делали вместе, породив множество миров, как изначально мертвых, так и живущих по сей день. И именно в эти времена мы поняли, что без души Бога мир не создать, на нем просто не будет рождаться жизнь. И этот мир — это первый и последний мир, над которым я работала вместе с Ларханом. Уже во время создания Нирна я и Лархан дорабатывали этот мир, перенимая знания и опыт Магнуса. Хотя, я и больше, ведь Лархан тратил немало сил, чтобы не дать понять Магнусу, что послужит катализатором для создания Нирна. И даже так он понял и успел в последний момент вырваться. Но это не важно, не думаю, что тебя сильно интересуют мои чувства к событиям прошлого. Куда важнее то, что мы использовали для оживления нашего с Ларханом лучшего творения. А использовали мы души Аэдра и Даэдра. Первый был особенно искусен в магии Люда, и добровольно отдал свою суть миру, желая вырваться из бесконечной трясины скуки. А второй был безумцем, желающим только разрушать, уничтожать и убивать. Его мнение, как можно догадаться, мы с Ларханом не спрашивали. И мир был рожден. Я наполнила его жизнью, создала для него хранителей, тех, кто помогал мне покрывать лесами и полями этот мир. А позже, Лархан подарил ему людей, точные копии тех из нас, кто решил жить в Нирне, тех, кто сумел оценить наш дар, хотя и без божественного начала, как у тебя. А потом случилось страшное. Даэдра смог вырваться и убить Аэдра. Он едва не уничтожил мир, предварительно стравив наши с Ларханом творения друг с другом. И ни я, ни Лархан не могли ему уже тогда помешать, но люди справились сами. Они смогли преодолеть всю ту злобу и желание разрушать, что поселил в них Даэдра, смогли объединиться с моими творениями, чтобы одолеть его аватару, короля ночи. И он скоро вернется. Он смог найти помощь в лице своего собрата, и тот дал ему сил на пробуждение и вызволение из темницы своего избранного. И лишь ты можешь одолеть их. Богиня замолчала, смотря на обрадованного Джона. Ему хватило богов, демонов и прочей нечисти еще в прошлой жизни. Один из них находится в Иссосе, это все, что мне известно. Второй же должен преодолеть стену, его ты видел в тенях прошлого. Ясно. Протянул Джон, падая спиной на мягкую зеленую травку. Поручения от высших сущностей он не любил, очень не любил. Как правило, это была или подстава, как у Байти с ее жертвоприношением, или дикий геморрой, как с Меридией, когда им с Давакином пришлось в две уставшие хари зачищать огромный храм от окопавшегося там мастера-некроманта. Джон настолько проникся, что чувство уныния и обещанных проблем победили в нем стремление к прекрасному в виде целой богини и уважение к ней. «Очередные проблемы. Я понимаю твои чувства», — мягко улыбнулась Кинарет. «Все-таки она, как и все, наблюдала за противостоянием одной интересной парочки с Алдуином, и видела все их приключения. Но в данный момент ты единственный в мире, кто может остановить того, кто прячется за узким морем. Если этого не сделать, то потом станет поздно. И кто этот Даэдра?» Уже смирившись со свалившимся на него поручением, спросил Джон. «И почему нельзя пристукнуть их обоих попозже, когда они сцепятся? Не верю, что парочка порождений хаоса могут ужиться вместе, когда на горизонте безраздельная власть над целым миром». «Ты прав», — охотно кивнула богиня, из-за чего опять начали колыхаться ее огромные груди. Джон опять начал созерцать прекрасное, но в этот раз Кинарет не стала его отвлекать. «Слушай, ты ладно, с остальным она давно смирилась, но к началу войны между ними Вестерос и Иссос будут в полной власти этих двоих, а оставшиеся в живых люди окажутся порабощены. А потом, во время войны Даэдра высосут из них все соки, всю жизнь для своего усиления и своей победы». «Хорошо», — со смирением сказал Джон, продолжая лежать и смотреть сильно ниже глаз богини. «Будь на ее месте кто-то другой, и наглец бы уже мучился в агонии. Убить двух могучих Даэдра, что вплотную подошли к силам принцев. Всего-то, в благодарность же я одарю тебя и твоих потомков своим благословением». Кинарет махнула рукой, и в Джона влетел светящийся шарик зеленой энергии. «А так сказать, авансом я даю тебе право повелевать детьми леса и чердревами. Отныне мои творения принадлежат тебе. Скальная крепость, мистер Алдан». Крепкий мужчина в летах с мистерской цепью склонился над своим пациентом. Родрик Рисвилл привел в принявшую бой крепость своего личного мейстера, и тот в данный момент лишь разводил руками перед собравшимися хмурыми людьми, а именно, перед Эддардом Старком, Мелендой Шторм, Киром Сноу, Арией Сансой Старк и Родриком Рисвиллом. «Поймите, лорд Старк, лорд Рисвилл, я ничего не могу сделать», — качал головой 50-летний выходец из простора. Его карие глаза выражали сожаление, вполне искренние. Он знает, как много сделал этот молодой юноша для всего севера и простых людей. А сын бедного рыцаря был близок к простому народу, проведя все свое детство среди крестьян. Юноша по всем лекалам медицины должен быть уже мертв, с такими ранами просто не живут. Но он то жив, отметил Кир Сноу, стоя мрачный, словно туча. Не уберег, старый северянин корил себя за нынешнее состояние Джона. Он дал ему силу, вернул здоровье, продлили жизнь. А в итоге, одна спасенная деревушка да куча перебитых банд. А когда он нужен был Джону, больше всего его не было рядом. У него разрублены печень и селезенка, почти пополам. Одно легкое пробито в 7 местах, у другого не хватает куска. Кишечник и вовсе изрублен до такой степени, что там все перемешалось. На этом фоне обильная потеря крови, перерубленные кости и ужасные повреждения рук я даже не рассматриваю. Лорд Старк, ваш сын буквально отказывается умирать, другого объяснения я не вижу. Это были последние слова, сказанные мистером собравшимся. Все оставшееся время он будет варить мази для ускоренного заживления ран, накладывать гипсы и готовить бульоны для своего феноменального пациента, день ото дня поражаясь своей корыстью заживления ран. А спустя еще неделю приехал Роб. Он, как и все остальные, сорвался с места, как только услышал о состоянии брата, и буквально загнал лошадь на пути к крепости. Транспортировать Джона было нельзя из-за его тяжелого состояния, так что скальная крепость в какой-то момент стала одной из самых защищенных крепостей всего Севера, будучи заполнена северными стражами, что очень болезненно восприняли ранение своего командующего и основателя, гвардейцами Старков и людьми Рисвиллов. Последние патрулировали прибрежные территории и окрестности в сопровождении опытных стражей, хорошо знающих эту территорию. Нет, Строгже, в отличие от своих дочерей, которые не отходили от брата и винили в его состоянии только себя, ухаживая за ним как могли, был вынужден вернуться в Винтерфилл. У него был долг, и он не вправе пренебрегать им из-за личных чувств. Тем более нужно было найти организаторов этого покушения. Впрочем, во всех 7 королевствах был лишь один человек, что может незаметно собрать армию наемников и подготовить ловушку для целого Верховного Лорда. Паук. Лишь боги и сам Нед Старк знают, каких сил ему стоило удержаться и не поехать в Королевскую гавань отрывать оставшиеся конечности одного лысого евнуха. Остановило его лишь то, что ему некому было передать Север на время отсутствия и Дункан Реднай. Верный последователь Ноктюрнал в красках рассказал, как бы он на месте Вариса устранил своего врага на пути в столицу, после чего получил от Неда Старка полный карт-бланш на действие. Он может делать что угодно за пределами Севера, использовать любые методы и средства, но паук должен сдохнуть. Королевская гавань – одна из скрытых комнат Красного замка. Варис. Варис-паук был рациональным человеком, логичным и циничным, а также по-своему храбрым. Он умел рисковать и побеждать, ставить на одну чашу весов свою жизнь, а на другую – успех. Все это дополняло его опыт, знания и несомненный талант в тайных и темных делах. За всю историю 7 королевств был лишь один человек, что мог потягаться с ним на поприще тайных войн – Бриндин Риверс. Кровавый ворон, незаконнорожденный сын короля Игона IV Недостойного и его 6-й фаворитки Мелессы Блэквуд. По слухам, что сохранили дотошные мистеры тех лет, еще и колдун. Был, конечно, еще и извечный соперник Вариса, мастер над монетой, Питер Бейлиш. Но это он так думал. Так думали все причастные к игре. Но не Варис. Он мог достаточно легко избавиться от мизинца, ведь знал о каждом его шаге в Красном замке. В конце концов, у Питера был собственный официальный кабинет, который он вынужден иметь из-за своей должности. Это с мастером над шептунами, иноземцем и евнухом, благородные лорды и леди не хотят общаться приватно или уж тем более в его кабинете, а то еще замараются. А потому Варис мог все свое время проводить в тайных ходах замка, в безопасности. Никто не знал, где евнух проводит свое время в Красном замке, он просто появлялся, когда был нужен или когда проводилось собрание Малого Совета. Пуф и Варис тут как тут, пуф и его словно нету в замке. Питер такой роскоши был лишен, а потому был легкой целью для паука, что оплел своей сетью весь замок. Но даже так Варис понимал свое положение, которое было хуже любого в Малом Совете. Тот же Бейлиш имел протекцию Джона и Лизы Арренов. Последнюю тот и вовсе трахал втайне от всех и имел над дурочкой абсолютное влияние. Умрет нынешняя десница и мизинец получит под контроль всю долину, целый регион, в единый миг возвышаясь до уровня сильнейших лордов Вестероса. Варис этого не имел и никогда не будет, а потому был осторожен и прагматичен, просчитывая свои шаги на много месяцев и лет вперед. Но и у него была своя слабость – магия. Варис ненавидел магию, ненавидел тех, кто ей пользуется или хотя бы обладает. На протяжении всей своей карьеры мастера над шептунами он позволял себе маленькую слабость в виде методичного истребления оборотней. Благо их рождалось немного и, как правило, хватало парочки отбросов для их убийства. Но был еще север, место, где оборотней рождалось больше всего. Место, максимально удаленное от центра его паутины. Когда же Варис получил сведения, что бастард хранителя севера оборотень, он решил не спешить и подождать. Убивать ребенка лорда в Винтерфилле было бы слишком громко и грязно. Паук решил подождать, пока пацан не выпорхнет из родительского гнезда. Как позже выяснилось, Варис давно так не ошибался. Джон Сноу оказался не птенцом, но волчонком и покидать родное логово не собирался, вместо этого всячески его укрепляя. Был хороший шанс прирезать мелкого пацана на войне, на которую он сбежал. Но по иронии судьбы, Варис узнал о участии бастарда из Винтерфилла в восстании Грейджа одним из последних. Кейтлин Старк, сама того не желая, спасла мальчика от лап Евнуха, утаив информацию о побеге молодого Сноу. А потом тот попался на глаза королю и стало поздно. Вариант с убийством стал нереален. Хотя бы потому, что мизинец знал о страстной любви своего соперника к оборотням и всем проявлениям магии, тот легко бы смог связать смерть всплывшего бастарда и Вариса. А давать такой козырь своему врагу паук не собирался и был вынужден действовать тоньше. Убедить железнорожденных капитанов отыграться за потери и поражения на севера, на родине и владениях лучшего друга короля, было несложно. Куда сложнее было объединить их под единым командованием. Но по счастью у него был агент на судне Эурона Грейджея, сильный, хитрый, умный и знаменитый капитан, за которым с радостью пойдет любой опытный и именитый пират. Подкинув же мысль о том, что можно использовать как мясо одичалых, перевозя их из-за стены для грабежа и разбоя, было несложно. Хватило одного единственного письма, что получил Элист Пайк от старого друга, с идеей, и вот, за ним стали повторять другие капитаны, а на него обратил внимание сам Эурон, приблизив к себе, а Варис получил агента влияния на железнорожденных, а в перспективе и целого лорда, приближенного к лорду Пайка. Казалось, все идет по плану, но северяне смогли удивить. Создали целый орден, в который с радостью пошли многие северные наемники и простые крестьяне, и в кратчайшие сроки смогли сделать невозможное, организовать оборону против налетов. Именно тогда Варис столкнулся с новым игроком. Он не дал Варису внедрить в орден ни одного шпиона. Варис не знал, что Джон использует свой дар предвидения по полной в момент набора и в несбывшихся линиях будущего проводит всех кандидатов через жесткий допрос, тихо убивая засланных агентов. Такую карту Варису было крыть нечем, а потому тот решил искать иные пути. Время шло, орден рос и креп, а агентов у Вариса в нем так и не появилось, а колдун так и не свернул себе шею. А потому он решил действовать иначе. Гражданская война на севере. В нее Роберт Баратион не влезет, ведь королевский мир она не нарушает. Да и по плану должно было стать поздно, Джон Сноу и Нед Старк, со своими магическими отродьями к тому моменту должны были быть уже мертвы. Для такой операции он отправил несколько своих отрядов, собрав их со всего Вестероса, не трогав лишь людей в королевской гавани. И что же, опять провал, с последующей потерей всех агентов на севера, а последующие попытки восстановить контроль над самым далеким королевством ни к чему не привели, то в единый миг начало становиться бездной, пожирающей всех его людей. Во всяком случае Зимний город и Белая гавань стали именно такими, лишая паука большого списка маневров. Случись это год назад, и Варис бы отступил, но не сейчас, когда на севере становится все больше и больше магии, когда север начал возвращать ее в мир. Он предпринял последнюю попытку обезглавить север и посеять в нем смуту, но не вышло. Эддард Старк, взяв с собой своего бастарда и дочерей, решил посмотреть цепь прибрежных крепостей, его право. Каких трудов стоило Варису узнать об этом заранее, тот предпочел не вспоминать. Не брейся он налысо, или посидел бы, или полысел. Его новый соперник был хорош, но он сумел узнать и подготовиться. И будь на месте Старков любой другой лорд, он бы был гарантированным трупом. Целая армия наемников, одичалых и пиратов, при поддержке его специалистов по тихому устранению и проникновению. А что в итоге? Дочерей Старков вызволили, агента влияния на Эурона убили, всю армию перебили, замок удержали, хранитель севера не пострадал. Единственный успех Вариса был в ранении Джона Сноу. Но именно ранение, от которого можно и оправиться. А если верить всем тем сведениям, что собрал паук на этого проблемного ублюдка, тот вполне сможет оправиться. Но на этом проблемы паука не заканчивались. С момента последней попытки покушения он потерял всякое влияние на севере. Все, кто у него там остался, это шпионы низшего звена, годные лишь слухи передавать. Но и это не все. Из речных и западных земель ему стали приходить тревожные новости о неких людях, носящих странные черные доспехи из кожи, чьи лица скрыты капюшоном. По докладам, они умеют прятаться в тенях, повелевать воронами и исчезать с одного места, чтобы оказаться в другом за один миг. Ноктюрнал, чью силу и благодать прочувствовали урожденные северяне, была щедра со своими первыми последователями в новом мире, одарив их сразу всем набором своих благословений, и теперь лишь от людей зависит, насколько те будут сильны, ведь дарованные ею силы также требуют огранки и развития. Стоит ли говорить, что простые люди, хоть и профессионально подготовленные, не имели и шанса против благословленных богиней? Джон и Дункан считали, что не надо. А вот Варис всеми силами пытался остановить крах своей агентурной сети в ближайших к северу королевствах. Была, конечно, еще долина, но там его интересовали лишь территории и люди под контролем мизинца, все остальное он мог отдать без сожалений. Даже наоборот, направить неизвестных на людей Бейлиша, уменьшая его власть над долиной. Хоть что-то хорошее в том ужасе, что происходит. Сад теней, Дункан Реднай, Риверен, Винтерфилл, Ланниспорт и утес Костерли зачищены от вражеских шпионов. В данный момент воскрешенный Соловей слушал доклад командира одной из его групп ликваций. Молодая девушка имела мелодичный голос, словно перезвон колокольчиков, прекрасную тонкую и гибкую фигурку с аккуратной грудью, и все остальное скрывало облачение Соловья, не давая увидеть ее прелестного милого личика с большими зелеными глазами. У их координаторов было обнаружено несколько картотек с компроматом на лордов, леди, купцов и нескольких капитанов-наемников. Плюс запасы золота в 20 тысяч, судя по всему, на мелкие расходы, и алмазы на сумму в 300 тысяч. «Хорошо», — кивнул Дункан, — «можешь идти отдыхать, только позови ко мне Тарса». В ответ собеседница Дункана лишь кивнула, молча выйдя, а Дункан подумал о судьбе и ее злом юморе. Девушка, что стала капитаном одного из его лучших отрядов убийц, только-только разменяла свой 14-й день рождения. Элис была сиротой, которую вытащили из-под одного капитана небольшого отряда наемников, который перебил всю ее семью. Рожденная под знаком вора, она была талантлива, очень талантлива, буквально схватывая все на лету, но при этом она была сломлена. Издевательства, пытки, групповые изнасилования, многочисленные выкидыши. И пусть тело ей смогли исцелить, убрав все последствия того ужаса, в котором она жила с 10 лет, но вот разум куда более сложная штука, а уж искалеченные подавно. Девочка, что забыла свое имя, и зовущая себя Безымянной, не была сумасшедшей, забитой или истеричкой. Она была бесчувственной. Она буквально ничего не чувствовала, никаких эмоций и никакой инициативы. Холодный мертвый инструмент, вот кем она была, отчего Дункану было жаль, как саму девочку, так и тот потенциал, что гиб в ней. Малышка могла превзойти его, стать достойной заменой, если бы не полная бесчувственность и как следствие отсутствия какой-либо инициативы. Впрочем, стать первоклассной убийцей, диверсантом и вором ей это не помешало. «Вызывали?» — отвлек Дункана от мыслей голос Тарса. «Да», — кивнул тот. «Как идут дела с подготовкой рекрутов?» Он смог закрепиться за пределами севера, взяв почти под полный контроль речные и западные земли, а также часть долины. На последнюю, увы, не хватило людей. И именно поэтому он вызвал Тарса, главного по подготовке кадров. 200 закончит подготовку через полгода. Тут же, не задумываясь, ответил Тарс. А через год 300. Совсем зеленых у нас и вовсе 500. При этом набор новых рекрутов и не думает останавливаться. Мало, нахмурился Дункан. Для контроля долины только. Дункан играл от качества. Лучше мало, но наверняка, чем много, но едва-едва. Именно этот принцип позволил ему умереть стариком, ни разу не попавшись за всю свою карьеру. А потому, вместо потенциальной разведывательной сети по всему Вестеросу, он решил ограничиться лишь ближайшими к северу землями. Благо, цели были более чем интересные. Речные земли, второй регион по производимому продовольствию после простора, и западные земли, родина всех золотых монет семи королевств. Теневой контроль над этими регионами куда ценнее, чем над той же долиной, Дорном, штормовыми землями и прочими королевствами. Но у него был четкий приказ, а без власти над столицей его не выполнить. Но и без крепкого фундамента его также не выполнить. Постарайся довести число новых рекрутов до 1000 и сократить время их подготовки до года, но не во вред качеству. Будет много трупов. Тут же нахмурился Тарс. Хорошо, если каждый седьмой пройдет. Не страшно, ответил Дункан, наливая себе кружечку вина. Мед он не очень любил. Их души отправятся прямиков в Вечнотень, а те, кто выживут, станут лучше и сполна послужат нашей богине. Будет исполнено. С явной неохотой поклонился Тарс. Ему явно не понравился такой ответ, и Дункан это заметил. Похоже, скоро ему понадобится новый главный наставник. Скалистая крепость. Джон Сноу. Как же мне хреново, вяло ворочалась первая мысль Джона Сноу, когда тот пришел в себя. Даже после пьянки в форте Стражей Рассвета, в честь убийства Харкона и уничтожения всего клана Волкихар полегче было. Джон. Стоило ему только открыть глаза, как он тут же услышал синхронный крик троих девичьих голосов. Проморгавшись же, он увидел и три радостных личика. Арья, что была прямо над его головой и перевернута. Видимо, та стояла у изголовья кровати. И Санса с Мелендой по бокам. «Держи», — сказала Меленда, аккуратно приподнимая голову Джона и давая ему попить воды, за что и сам бастард и его горло были ей очень признательны. У Джона было ощущение, что там каким-то мистическим образом оказался весь песок из Эльсвира. «Спасибо», — с удовольствием выдохнув, сказал Джон, чувствуя, как приятная прохлада растекается по горлу. «Сколько я провалялся без сознания?» «Месяц», — ответила Санса. Арья в этот момент решила передислоцироваться под бок Джона и с удовольствием потереться об его шею. «Мистер сказал, что ты должен быть мертв с такими ранами». Недовольно буча прямо в шею Джона, сказал Арья. «Глупый старик, ну-ну», — осторожно погладил по голове свою младшую сестренку Джон, ненадолго замерев, отметив, что у него не хватает целого мизинца и половины безымянного. «Я же живой, все обошлось». От Сансы не укрылась заминка Джона, отчего девочка опустил взгляд и была готова разрыдаться. «Это из-за меня», — подумала старшая из сестер Старк, Джон. Но предаваться грустным мыслям ей не дал другой ее брат. Робт ворвался в покой брата словно маленький рыжий вихрь, а спустя секунду к нему на плечо приземлился ворон. Того недовольным взглядом провожал мрак, от которого питомец Робба откровенного боялся. Чувствовал недовольство более сильной птицы. «Ты очнулся», — улыбаясь во все зубы, сказал Робб. Прямо за ним мелькнула служанка, которую наследник Винтерфилла забрал с собой камбером из Винтерфилла. «Привет, Робб», — улыбнулся и Джон. «Как дела?» «Теперь отлично», — плюхаясь на кровать к брату, заставив того страдальчески сморщиться от боли, сказал Робб. И тут же замолчав, увидев взгляды, которыми прожигали юного Старка три девушки. «Девчонки, вы чего?» – растерялся Робб. «Робб, ты болван!» – тут же высказала свое недовольство Арья. «Джо ранен, а ты сел на его кровать в грязной после тренировки одежде», – объяснила ситуацию Санса. И хотя голос и лицо у нее были спокойными, но Робб печенкой чувствовал, что ему хотят намять бока. Мил же просто молча взяла за шкирку Робба и поставила его за дверь, чтобы грязным не возвращался. Со сталью в голосе сказала дочка Роберта Баратиона, в данный момент внушающая не хуже своего отца в его лучшие годы. А что хотел сказать Робб, так и осталось неизвестным. Вскочившая Арья захлопнула перед его носом дверь, а повернувшись, обиженно засопела. Ее глупые старшие сестры разлеглись по бокам от тихо посапывающего с блаженной улыбкой Джона. Меленда и сама уснула, впрочем, оставив место для малышки Арьи у себя под боком, уже привыкнув за минувший месяц спать с Арьей в одной кровати. А вот Санса тихо плакала, все еще виня себя и мысленно прося прощения у брата. Но долго это не продлилось, и эмоционально уставшей, но впервые за долгие ночи спокойной, она уснула, не переживая, что может проснуться и увидеть остывшее тело брата. Неделю спустя, Винтерфиллу, что-то ты сдал, заметил Кир, проводя первый с момента ранения Джона спарринг. Раны же вроде все залечил, вон, даже пальцы на месте, сказал он, осматривая голый торс своего господина. Тот был как всегда мускулист, рельефен и не имел ни одного шрама, да и отсутствующие ранее пальцы чудесным образом вернулись на место. Джон на это замечание лишь поморщился. Исцелить плоть несложно, любой опытный и сильный адепт школы восстановления может исцелить любое повреждение плоти, в том числе и отрубленные куски. Другое дело болезни, яды и проклятия, или повреждения энергетики, как в его случае. «Закончили», – недовольно сказал Джон, обливаясь потом и еле стоя на дрожащих ногах, и это после 5 минут легкой тренировки. Рана, полученная Джоном от валерийского клинка, была не только физической, с этим бы он справился, но и энергетической. Лезвие клинка буквально выжгло часть каналов, временно лишив Джона львиной доли контроля и силы. За прошедшее время он, конечно, подлечился алхимией, соединил каналы вместе и перекрыл утечку маны, но такие раны должен лечить в лучшем случае целитель-эксперт. И не у себя уж точно, это уже уровень мастера. Так что Джону предстоит долгий процесс с реабилитацией, длинный в месяцы. А до тех пор он боец лишь на 5 минут, да и то паршивенький. За прошедшие с момента пробуждения Джона время, тот успел немало. В том числе и передать свой пост командующего стражами Севера. Выбор пал на Ролана Тихого, того самого командира скальной крепости. Дункан не нашел ничего предосудительного в его прошлом. Наоборот, откопал историю из его детства с вырезанной деревней и его мотивацией служить и защищать простой народ. Но это мелочи на фоне успокоения женской части семейства Старк. Мил, Арья и Санса еще 2 дня после пробуждения не отходили от Джона. И лишь увидев исчезнувшие раны и начавшие отрастать пальцы рук, они более-менее поуспокоились. Но пробираться к нему в кровать всем троим это не мешало, облепляя, как морозные пауки облепляют своей паутиной жертву. Так что вот уже неделю Джон Сноу не может даже пальцем пошевелить во сне. Хорошо, хоть у Сансы и Арии еще ничего не выросло, а то было бы совсем худо, думал каждую ночь Джон. В отличие от Миленды, Ария и Санса еще не могли похвастаться хоть какими-то формами. А вот у Шторм грудь уже была более чем заметна, и далеко не каждая возросла женщина могла такой похвастаться. А ведь она еще растет. Но главное, что он сделал, это поговорил с отцом по поводу пришедшей к нему поговорить Кинарет. «Грядет долгая ночь?» – переспросил Нед Старк после рассказа сына. В данный момент в кабинете хранителя Севера было трое. Сам хозяин кабинета, Дункан и Джон. «Ты уверен, что той богине можно верить? Ты сам рассказывал, как часто боги могу лгать или недоговаривать?» «Ну, это больше прерогатива Даэдра», — отмахнулся Джон. «Аэдра предпочитают незримо направлять, да и не тот это случай, отец», — твердо сказал Джон. «Согласен», — поддержал его Дункан. «Кинарет лгать о таких вещах не будет, но кто бы мог подумать?» Пораженно покачал тот головой. «Этот мир создан ей Ларханом. Поразительно, на самом деле не особо», — заметил Джон. «Как я понял, после создания Нирн стал выступать этаким фундаментом для нашей вселенной, распространяя часть своих законов, и опираясь на эти законы, другие Аэдра могут относительно легко создать свой мир. А кто такая эта Кинарет? Ты о ней не рассказывал?» – спросил отец сына. «Может, для двоих сидящих перед ним Кинарет и была авторитетом, но не для Эддарда Старка. Для него она не больший авторитет, чем Рглор или Лев Ночи. Эти вроде как тоже боги, но далекие, и кроме самого их наличия и имен он о них больше ничего не знает и не стремится узнать. Ну...» — задумался Джон, как лучше обобщить сферу деятельности Кинарет. Если обобщить, то она богиня природы и жизни. Под ее покровительством находится все живое, хотя больше всего ее почитают моряки и путешественники, чтобы та уберегала их от буйств и угроз природы. «Ты забыл про ее любовь к стрелковому оружию», — подметил Дункан. «Говорят, она создала лук и даровала одному из своих верных последователей. Так тот лук никогда не промахивался, и его стрелы всегда находили свою цель, хотя перед этим и могли пройти годы. Заповеди же у нее звучат так: ступай с осторожностью по пути природы, пользуйся дарами природы с разумом, уважай ее мощь и бойся ее ярости. Кинарет – доброе божество», — продолжил Джон. «И именно она подарила миру первый дождь». И видя не особое воодушевление отца известными и значимыми в Нирне деяниями богини, решил рассказать о более ему близком. Кроме того, именно она создала чердрева и детей леса. Вот теперь Нед Старк проникся. «Хочешь сказать, старые боги?» «Да», — кивнул Джон. «Это ее творение. Именно она создала их, именно ей они служат, и именно она хозяйка места, в которое попадают все верующие в старых богов. И именно она сказала нам разделаться с 2 отожравшимися Даэдра, по силам почти вышедшими на ранг принцев и принцесс», — проворчал Дункан. «Прелестно. Ну не нам, а мне», — поправил того Джон. «И если с засевшим в Иссосе засранцем мне придаться разбираться лично, что будет непросто, то вот с королем ночи попроще. Хотя бы потому, что у нас есть стена, ограничивающая его силы». «И что ты предлагаешь?» — спросил Нед Старк. Перспектива скорого конца света его не радовала. Мягко говоря, будь на месте не до Роберт, то весь замок бы слышал его матерные конструкции, которым и моряки позавидовали бы. «Действовать как раньше», — пожал плечами Джон. «Развивать и усиливать Север, приводить в порядок ночной дозор и не лезть в копошение южных лордиков». Последнюю часть Джон проговорил с нескрываемым презрением. В Нирне он признавал силу всех народов, кроме имперцев. Даже темные эльфы, в насколько плачевном положении были, не вызывали в душе истинного Норда того презрения, как разжиревшие и прогнившие в своем нутре имперские аристократы. Единственное достоинство проигранной войны – это то, что большинство того мусора передохло в процессе или от рук доведенного до крайней степени бешенства императора Тита Мида II, а их места отдавали или проявившим себя офицерам, или наследникам, у которых был выбор, или стать теми, кем они должны были быть, элитой империи, или банально сдохнуть, или от клинков эльфов, когда те осознавали своим заплывшим жиром и дурманом мозгом осознавали, что они для остроухих расистов ничем не отличаться от самого последнего нищего. В итоге горнило войны все расставило по своим местам, а вот про здешних южных лордов Джон такого сказать не мог, и пусть лично с ними он встречается редко, и большинство их подвигов узнает через слухи, но и этого достаточно, чтобы понять, что здешней аристократии пора как следует умыться кровью. Ага, с сарказмом заметил Дункан. А кто будет искать тебе эту дейдрическую задницу в Иссосе? Я буду, ведь за морем чердрев почти нет. Чуть повысил голос старый соловей, хотя и выглядел как молодой 20-летний мужчина. Придется выводить людей из долины и на время забыть об распространении теней за пределы севера, западных и речных земель. Сколько у нас времени? Спросил более насущный вопрос. Нет, не знаю. Поморщился Джон. У Бога другое восприятие времени. Кинарет сказала скоро, но в ее понимании это может быть, как пара лет, так и полвека. Думаю, она сама точно не знает, ведь прозреть будущее может лишь один Бог, и это не она. Когда ты оправишься от ран? Задал другой вопрос Дункан, прекрасно знакомый с такой мерзкой штукой, как повреждение энергетики. Правда, он тогда схлестнулся с элитным отрядом имперских магов, каждый из которых был минимум экспертом школы разрушения. Ну как схлестнулся, удирал он, сверкая пятками и теряя по пути куски тела. Потом год отлеживался, от 5 до 10 месяцев. Поморщился Джон, мог бы и быстрее быть под боком целитель, но, не стал заканчивать Джон, лишь горестно вздохнув. «Значит, полгода», – задумчиво ответил Дункан. «За это время я смогу более-менее раскинуть сеть агентов за узким морем, благо от них не требуется захватывать ничего особо ценного из теневого бизнеса, хватит и сбора информации. Должен успеть, я же приведу королевский тракт в порядок до самой стены». Привлек внимание. «Нет, нам может понадобиться перебрасывать туда армию всего севера, и хорошая дорога со складами продовольствия пригодится». И немного задумавшись, перевел взгляд на Джона. «Джон, тебе я хочу поручить нашу домашнюю гвардию. В свете предстоящего и после покушения ее количество явно недостаточно. Я хочу, чтобы ты довел ее до 1000 человек и лично натренировал ее». «Хорошо», — кивнул Джон. «Ему как раз теперь особо заняться нечем, стражами севера теперь командует Роланд Тихий, а что-то более активное не с его ранами. У меня как раз есть парочка идей». «Нет», — с облегчением кивнул. Он знал, что после битвы с пиратами его сыну нечем будет заняться, и откровенно переживал. Переживал, как бы тот не разнес Винтерфилл. Джону категорически нельзя было скучать, иначе его голову посещают гениальные идеи, сулящие ужасы разрушения. Но скооперировавшись с Мелендой, и время от времени натравливая на него Сансу Сырьей, мудрому хранителю севера удалось спасти свой родовой замок. Но теперь, когда Джону нечем заняться из-за ранения, у него появилась прорва свободного времени, которое нет решил направить в другое русло, во избежание. «И да, Джон», — привлек уже выходящего сына голос отца, — «лорд Мандерли пишет, что моряки и капитаны для флота скоро будут готовы». Стоило юному снова услышать эти слова, как его лицо тут же украсил хищный кровожадный оскал, больше подходящий хищному зверю, чем человеку. «Север. Таверна у королевского тракта Кабаний Пятачок. Сегодня как-то много народу», — заметил торговец, присаживаясь за стойку. «Что-то случилось?» — спросил он хозяина бара, высокого, с мускулистыми руками мужчину, в чьих волосах блестела ранняя седина. Взгляд же холодных глаз и характерные шрамы от меча на руках жирно намекали, что открыть таверну на одном из самых прибыльных мест он смог с денег, заработанных мечом и кровью. Мейс был выходцем с простора, которого не прельщала судьба крестьянина, а потому тот в свое время рванул с проезжающим мимо них торговцем учиться ремеслу. Да так хорошо показал себя, что за него выдали младшую дочку главы каравана, и вот уже второй десяток лет он бороздит земли Вестероса, покупая и продавая. Это был не первый его вояж на север, за последние годы он стал тут частым гостем, перепродавая стальные изделия и северные диковинки в самые разные регионы. Подумывал еще и медом заняться, но торговля им плотно оккупирована Рос, любовницей Джона Сноу. Миссу на это оставалось лишь завистливо вздыхать. Молодая вдовушка вытянула счастливый билет, серьезно разбогатев и заручившись поддержкой одного из самых могущественных людей на севере. А он вот уже второй год не может приткнуть свою дочку и женить сына балбеса, грязящего не золотом, а рыцарским титулом. И пока Мисс предавался своим проблемам, хозяин таверны решил ответить. На Эддарда Старка, Джона Сноу и молодых сестер Старк было покушение, едва не окончившееся успехом, ответил трактирщик, принимая плату. Стандартный серебряный олень и четвертушка, стандартная цена на комнату и ужин в его заведении. Лорд Старк рвет и мечет, как и все северные лорды. А им-то какое дело, удивился Мисс. Выходец с простора, названный в честь нынешнего хранителя простора, известного как Жирная Роза, не совсем понимал причин гнева лордов. Торгаш до мозга костей, чья жадность была столь сильна, что даже рождение в одном из регионов с самыми сильными рыцарскими традициями не помогло. И понять гнев лордов, что поклялись защищать Эддарда Старка, а главное любовь к нему, он понять не мог. Не только из-за откровенно торгашеской душонки, но и потому, что Мейса Тирелла в просторе откровенно презирали. «Сразу видно, что ты торгаш», — хмыкнул трактирщик, в свое время лишивший жизни сотню людей собственными руками. Буквально, сколько же было убито по его приказу, он не знал. Лорда Старка любит на севере, при нем он стал процветать, а его репутация дает веру в завтрашний день. «Ладно», — недовольно ответил Мейс, которому не понравилось высказывание трактирщика, но тот предпочел промолчать, не гордый. Но почему здесь столько народу, это не объясняет. Лорды Вимон Мандерли и Джорах Мормонт получили дополнительные деньги. Один на флот, а другой на порт, ответил собеседник. Мандерли уже который год готовит экипажи для кораблей флота Севера, а Мормонт делает флоты сами корабли в кооперативе с присланными ему мастерами от Мандерли. А после покушения терпение у хранителя Севера лопнуло, и тот стал лютовать. «Это как?» – с нескрываемым интересом спросил Мейс. «Всех железнорожденных, что отныне появляются на Севере без сопровождения и доверенности от одного из лордов, теперь тут же приказано вешать». Пожал тот в ответ плечами. «А в строительство флота и подготовку экипажей вбухали прорву денег, чтобы быстрее закончили. Говорят, через месяц все будет готово, а это значит будущие экипажи кораблей», — обернулся торговец, внимательнее всматриваясь в посетителей таверны. «Не только», — хмыкнул хозяин таверны, — «еще тут нанятые лордами в складчину наемные капитаны и откровенные пираты с трех сестер, им обещали денег и трофеи с налетов за участие, притом без их кораблей, только экипажи, многие повелись, и что дальше? Неужто лорд Старк осмелится нарушить королевский мир? Да как тебе сказать?» – задумался его собеседник. «С одной стороны, нет, Старк друг короля Роберта», – ответил он. «И тот же Тейвин Ланнистер во времена своей дружбы с королем делал вещи, за которые любого другого бы в лучшем случае лишили титула лорда. Да и сами железнорожденные вот уже который год терзают север своими налетами и переправами одичалых. А тут еще и покушение». Бывший вояка ненадолго замолчал, а с другой виноват вроде как и Уран Грейджой во всем этом. По сути, изгнанник без кола и двора, без поддержки семьи и вообще паршивая овца. Но капитанам и лордам Железных островов это не мешает поднимать его флаг и грабить север, формально оставаясь ни при чем. И теперь все гадают, пойдет ли тихий волк на пайк, еще раз отыметь старого кракена. Присоединился к ним седой великан за 2 метра, обряженный в тяжелые доспехи и вооруженный 2 черными топорами, что висели на его поясе. «Или успокоиться одним вороньим глазом», — продолжил Верзила. «Здоров, Газ», — поздоровался тот с трактирщиком. «Привет, Кир», — с улыбкой поприветствовал своего старого наставника и капитана бывший наемник. «Смотрю, все еще коптишь небо, зачем пожаловал, и тебе не сдохнуть», — кровожадно улыбнулся Кир Сноу по прозвищу Старый Северянин. «А пришел я к тебе с предложением». «Мда», — скептически поднял бровь Газ. «И что за предложение интересное?» — хмыкнул один из троих самых богатых бастардов Вестероса. «Лорд Старк расширяет свою гвардию до 1000 человек. Это в 4 раза больше, чем есть сейчас», — пояснил Кир. «И поручил он это Джону». «А», — впечатлился новостью Газ. «Убийца сотни стал командующим гвардией Старков, а кто тогда теперь командует стражами?» «Убийца сотни?» — переспросил Кир с ухмылкой. «Надо будет рассказать мелкому, как его теперь зовут. А стражами теперь командует Роланд Тихий. Слышал о таком?» «Слышал», — кивнул Газ. «Даже работать вместе приходилось. Так что с предложением, или уже старческий маразм напал?» С улыбкой закончил отошедший отдел наемник, наливая своему старому другу кружку лучшего меда. «Я еще тебя переживу», — прикладываясь к манящей кружке, парировал Кир. «А предложение у меня простое – пойти в гвардию». «Шутишь? Я уже третий год как отошел от дел», – опешил простой трактирщик. «Я и меч-то уже разучился держать». «Ага», – с ухмылкой кивнул Кир. «То-то я смотрю, у тебя охраны нет, а я постоянно слышу, как отсюда регулярно выносят трупы особо умных». «Кир, я хотел было что-то сказать, Газ, но был перебит». «Постой», – поднял руку Кир. «Давай я сначала все выложу, а потом ты примешь решение, хорошо? Откажешься, неволить не буду». «Ладно, вот и славно», — улыбнулся Пакир. «В общем, ситуация такая. Джону нужно набрать около 850 человек для гвардии. Предупреждая твой вопрос, откуда еще сотня, отвечу, что примерно столько же полегло при покушении. И если с верным молодняком особых проблем нету, спасибо снежному приюту, что построил Джон, то вот с офицерами уже хуже. Брать из старого состава, так они ни хрена не знают в большинстве своем. Как убивать они знают отлично, то верно, но вот как командовать уже нет, а оставшихся командиров просто не хватит. Ветераны, — предложил Газ. Мейз же тем временем где-то на фоне ушел подальше, чтобы не отвлекать важного человека. От греха подальше и к вкусному ужину поближе, благо тот уже принесли. Проблемы верности, — парировал Кир. Большинство ветеранов из солдат не особо умны, а те, кто что-то имеет в черепушке, уже давно кормится с рук разных лордов, служа напрямую им. Вот меня и озадачили собрать будущих офицеров гвардии. Понимаешь, Газ, — наклонился к нему Кир, вперев в того глаза, — я предлагаю тебе стать офицером гвардии Старков. А мне, значит, ты доверяешь? Тебя я знаю, — ответил Кир, — и знаю, что ты скорее сдохнешь, но слово свое задержишь. После чего наконец отодвинулся. А еще я знаю, что у тебя растет дочь, и не думаю, что жизнь жены какого-нибудь зажиточного крестьянина или мелкого торговца — предел твоих мечтаний для дочери. А став гвардейцем, я, значит, смогу женить ее на лорде? — с сарказмом спросил Газ, впрочем, признавая правоту старого друга и наставника. Пусть его таверна и хороша, и он смог построить и защитить ее на денежном месте, но он все равно простой трактирщик, и любой благородный может убить его, и все, что ему за это будет, — это штраф, если Газ не успеет вскрыть тому глотку. Но после такого будут только бега, шансов всяко побольше будет, — заметил Кир. Да и пенсионные для гвардейцев более чем хороши. Хм, — уже заинтересовался Газ. — В первую очередь это земля, твоя собственная земля, пусть и немного, — начал перечислять Кир, загнув первый палец. — Сверху идет возможность купить материалов, инструментов и прочего на сумму в 300 золотых драконов для постройки и обустройства деревни. В этот момент Мейс, продолжающий подслушивать разговор, подавился вином. 300 драконов – это целое состояние, на которое одна семья крестьян может безбедно жить целыми поколениями. Кир же загнул второй палец. — После же выхода на пенсию ты можешь оставить себе меч гвардии. — Был загнут третий палец. — Ну и третий момент – это возможность попросить аудиенции у лорда Старка и быть обязательно принятым. На фоне всего услышанного стоит дополнить, что офицеры гвардии в месяц получают куда больше, чем ты сможешь заработать со своей таверны за год. И в чем подвох? — Слишком уж хорошо все звучит. — А-а-а-о, — протянул Кир. — Подвоха нет. И улыбнулся так, что иной голодный мишка-людоед покажется на фоне этой улыбки милым маленьким комочком шерсти. — Ты просто должен будешь выдержать тренировки Джона. В итоге Газ согласился, и Кир смог привести еще одного своего знакомого в гвардию. За ним, конечно, присмотрит какое-то время тени, но не найдя ничего предосудительного, перестанут. Винтерфилл. Мастерская. Джон Сноу. Отремонтированная и модернизированная разрушенная башня, уже который год называющаяся башня Сноу или башня Бастарда, была вершиной артефактного дела. Сделанная из черного напитанного магией камня, она способна пережить весь Винтерфилл и последний сдаться под напором времени. И пусть она и близко не стоит с теми чудесами магии, что собой представляют дома архимагов, но любой мастер алхимии, кузнечного дела и зачарования будет готов отдать полжизни за подобное сокровище, позволяющее создавать шедевры своего ремесла. Джон получил в свое распоряжение разрушенную башню еще во времена перестройки города. Ему нужно было место, в котором можно работать с документами и принимать строителей и архитекторов, при этом не бегая из помещения в помещение. Вот и выбрал он место, которое бесило его все детство, и как следует отстроил. А после завертелось, и он перенес в нее почти все свои инструменты. Именно из-за последнего он сейчас тут. В событиях прошедшего покушения Джону достался неожиданный трофей в виде валерийского меча. Что это за меч, какое у него имя и какому дому он принадлежал, Джон не знал. Да и не факт, что у него есть история. По миру ходит достаточно безымянных валерийских мечей, пусть большинство таких и находится в Иссосе. А даже узнай он этот меч, то плюнул бы на этот факт, у него слишком сильно чесались руки. Он наконец-то получил в свои загребущие ручки нужный сплав, который не страшно испортить. А в том, что в конце изыскания мечу придет конец, Джон не сомневался. Слишком сложным был магический сплав, чтобы разобраться в его природе без радикальных методов. Войдя в свою личную кузню, совмещенную с алхимической лабораторией, чтобы не нужно было таскать из последней бочки с зельями, когда те нужны в закалке и создании сплавов, Джон положил два меча на стол, предварительно скинув с того эбонитовые слитки, прямо на пол, к ящикам с обсидианом, из которого Джон и наловчился делать эбонит. Всего-то нужно как следует пропитать материал магией и спрессовать, и вот несколько грамм эбонита готово. Для Джона, у которого был огромный резерв и мастерство в магии изменения, работы на минуту для получения слитка. А вот кому помельче будет уже трудно, те же адепты могут и по полгода насыщать обсидиан магией перед превращением того в эбонит. Два меча в простых ножнах улеглись на простом каменном столе. В башне вообще вся мебель была каменной, двемеры бы оценили. Причина же проста. Джону было проще вырастить лишний кусок камня и отделить его, придав форму, чем тащиться за деревянной мебелью или трансформировать ее из воздуха. Джон огладил свое последнее творение, темный лед. Меч, изначально вдохновленный родовым клинком Старков, заметно отличался от оригинала. Не только матово-черным цветом без характерных для валерийских клинков цветных прожилок. Первым, что бросалось в глаза, это лезвие, которое чем-то напоминало пилу. Несколько выступающих лезвий позволяли не только резать, но и рвать плоть, с каждым отделением углубляя рану глубже. С простым лезвием такого было бы не достичь. Следующим отличием был вес в 27 килограмм. В отличие от валерийской стали, что была легче обычной, эбонит наоборот был заметно тяжелее, и полноценно пользоваться им могли только по-настоящему сильные воины, которых и в кланах не часто встретишь. Притом в любых кланах, в том числе и орочьих, чья раса славится своей физической силой. Что уж говорить о дружинах и легионах, которые в большинстве своем заточены на командную работу, чем на индивидуальную выучку. Максимум, что могли себе позволить кланы Нерна, это добавление эбонитов в сплавы своих доспехов для их большей прочности, но на этом все. Да и ценен этот металл, куда ценнее золота. На фоне же веса и идеально симметричного лезвия большим пятном выступала простая и примитивная рукоять. Джон ее даже не ковал, так, наколдовал быстро и забыл. В конец концов он брал меч на проверку, а не полноценную войну, и в первую очередь хотел проверить баланс лезвия и его центр тяжести и прикинуть, какую рукоять лучше сделать. Прикинул, да так, что чуть снова не помер. Погрузившись в воспоминания, Джон не заметил, как его большой палец коснулся изомерно лезвия клинка, за пару секунд покрывшись изморозью. Убрав же руку и согнув палец, она осыпалась на пол снегом, не оставив и следа обморожения на плоти сына дома Старк. Ну и последнее отличие льда от темного льда в этом. Чары холода, настоящий шедевр Джона, который он сумел запихнуть в меч, лишь пожертвовав местом для еще двух чар и сделав полноценный скелет для своего будущего меча. Простой тонкий прут из все того же эбонита, наполненный его кровью, что была напитана таким количеством магии, что стала красным кристаллом, и пылью девяти черных камней душ. Огромное расточительство даже в Нирне, что уж говорить об этом мире. Но вот результат того стоил. Мощь получившихся чар поражала даже Джона. И ведь это простое зачарование, без использования драконьего алфавита. Что будет, когда Джон выбьет нужную вязь рун на клинке, он не знал, но четко осознавал, что никто, кроме Старков, с их невосприимчивостью к холоду пользоваться им не сможет. Сняв с темного льда рукояти гарду, Джон положил его на стенд, пусть там полежит, не мешая. Сам же снова вынул из ножен добытый клинок. Он был черен, словно в него впиталась вулканическая зола, и истинный цвет клинка можно увидеть лишь в трещинах этой самой золы. Жилки валерийского клинка были зелеными. Взвесив меч, проведя пару ударов по воздуху, Джон очередной раз поразился его легкости. Он был почти так же легок, как и стеклянные клинки. По привычке попытавшись переместить чародейский алтарь телекинезом, Джон ничего не получил, зато испытал чувство, словно онемевшей рукой попытался взять тяжелый стакан двумя пальцами и оттопырить мизинчик, как любит это делать при распитии вин высокие эльфы. Извращение то еще, эх. Тяжело и грустно вздохнув, Джон поплелся в угол, где и была пентаграмма, и поднял ее одной рукой. За ее сохранность он не переживал, конкретно это было сделано не из дерева или камня, как любят делать многие артефакторы для упрощения производства, а из стали. Во время работы Джон бывает импульсивен и еще во времена своего ученичества сломал не один артефакт. С тех пор его инструменты поголовно или из металлов, или зачарованы на укрепление. Переместив пентаграмму со стола в углу на широкий стол, где можно было размахнуться и поместить валерийский меч, чтобы не задевать им стены. Будь он в форме, такой проблемы бы не было. Простенькое заклинание, и меч парит строго вертикально над пентаграммой, но не в его состоянии использовать чары телекинеза, даже столь откровенно кастрированные. Разместив клинок на пентаграмме, Джон погрузился в изучение. Его глаза тут же засветились белым холодным светом, явный показатель использования магического зрения, приема, позволяющего увидеть ману. Им мало кто пользуется, как правило это либо ремесленники, вроде алхимиков, которые следят за магическими потоками в своих котлах, подбирая лучший момент для добавления нового ингредиента, либо опытные воины в битве с магами, да и то последние только если из потомственных, которых научили противостоять магам. И началась работа, по итогам которой клинок покрылся сетью мелких трещин, а кончик лезвия и вовсе умудрился оплавиться. Но Джон смог узнать метод создания этого клинка и понял, что видит перед собой. И в данный момент Джон видел невероятное.